Когда Гоген еще только приехал в Лепульдю, у Марии Анри жила некая графиня Даниммаль. Она пришла в восторг от произведения Гогена и, похваляясь своими большими связями в политических кругах, своей дружбой с министром финансов Рувье, заверила Гогена, что добьется, чтобы государство купило у него его скульптурное панно «Любите» и предоставило ему хорошее место в Тонкине. И Гоген, поверив этой болтовне, не замедлил пообещать жене 300 франков от вероятной продажи своей скульптуры. А графиня с той поры исчезла. Бывают минуты, когда я думаю, не лучше ли размозжить себе голову. И правда, есть от чего прийти в отчаяние. Думаете, голландец содержит меня здесь? Он предложил мне переехать из Понтавена в Лепульдю, чтобы учить его импрессионизму. И так как я не пользуюсь таким кредитом, как он оплачивает за меня пансион, ожидая, пока я что-нибудь продам и верну ему долг. Я не курю, а это для меня большое лишение. Я сам тайком стираю себе кое-что из белья, словом, кроме самой простой пищи, я лишен всего. Как быть? А никак. Просто ждать, подобно крысе, на бочке посреди воды. Если бы мне удалось добиться Тонкина, я за 2 года кое-как встал бы на ноги, чтобы заново начать борьбу, а иначе не решаюсь об этом думать. Гоген терял терпение. Надо было во что бы то ни стало вернуться в Париж, чтобы до конца бороться за тонкинский план. Шофенекер снова оплатил его дорожные расходы, и 8 февраля 1890 года художник появился в столице. Глава 4. И золото его тела. Это правда. Я мечтал об Эдеме. Рембо. Сезон в аду. Рембо Артюр, 1854-1891, французский поэт. Шофенекеру порой нужен был большой запас терпения, чтобы переносить Гогена. Шуф переехал в новую квартиру. Он поселился теперь в отдаленной части района Плезанс, возле старых укреплений, в квартале, пока еще мало заселенном, где серые пустыри тянулись среди немногочисленных строящихся зданий, Шуф занимал маленький кирпичный 3-этажный дом с каменным цокольным этажом на улице Альфреда Дюран Клея, 12, у самой линии западной железной дороги. Сейчас это дом номер 14. Гогену он отдал кабинет на 3-м этаже рядом с большой комнатой, служившей мастерской. Гоген вел себя в мастерской как хозяин. Так-то ему не хватало. Не то, что он всем был обязан Шуфу, невосторженное отношение к нему друга, ничто не могло заставить его щадить Шофенекера. Замкнутый в своем собственном мире, да и вообще слишком прямой, чтобы разыгрывать комедию вежливости, он не скрывал от Шуфа, как мало ценит его живопись. Когда он не высказывал этого напрямик, было еще хуже. Его молчание, подкрепленное долгими ироническими взглядами, было оскорбительнее слов. Гогену и в голову не приходило, что его хозяина обижает такое поведение. Он принадлежал к числу людей, настолько неспособных отвлечься от самих себя и собственных забот, что они замечают других только когда те проявляют к ним неприязнь. Щедро одаривая Шуфа единственным, что у него было, то есть своими произведениями, живописью и керамикой, Гоген был убежден, что ведет себя с ним самым дружеским образом, хотя на самом деле зачастую держался откровенно оскорбительно. Шуф любил с важным и ученым видом бесконечно рассуждать о живописи перед своими друзьями, молодыми художниками. Гоген садился в сторонке в углу мастерской и мрачно курил, покачивая головой и бормоча: «Вот болван!» Однажды Тео Ван Гог пришел посмотреть последние работы Гогена. Гоген заперся с ним в мастерской, захлопнув дверь перед носом Шуфа. Неудивительно, что, несмотря на всю свою кротость, добряк Шуф часто не мог сдержать раздражение. Гоген пытался уговорить его вместе поехать в дальние страны. В самом деле, Шуф недавно выгодно ликвидировал мастерскую по производству накладного золота, которую основал около 10 лет назад. Гоген предлагал ему часть вырученной им суммы в 75 тысяч франков вложить в будущую мастерскую в тропиках. Но, несмотря на то, что Шуф восхищался Гогеном и завидовал гению, который подчинял его своей власти и заставлял все сносить, он ни на минуту не увлекся экзотическими мечтами друга. Свой капитал он решил вложить в строительство шестиэтажного дома на улице Потюрль, неподалеку от своего жилья. Гоген качал головой. «Дурацкий план, до нелепости буржуазны. Будем надеяться, что вы в нем не раскаетесь».